«Крокотук!» — изумилась я, задумчиво слизывая крем с пальцев и разглядывая орех. «Что ты сказала?» — удивленно повернул голову Алекс. «Мы все еще лежали под елкой. А что? Здесь самое уютное место во всей разгромленной комнате с кучей стонущих крыс, и так смолисто пахнет свежей елью. Крокотук! Это такой волшебный орех из щелкунчика, который надо было раскусить юноше, никогда не брившемуся и не носившему сапог, чтобы принцесса Перлипат вновь стала прекрасной. Не являюсь специалистом в области юношеского бритья, но в тексте орешек тоже был позолоченный, как и этот. Отсюда и предположение, что это может быть только легендарный крокотук», — скромно заключила я. «А-а-а, ясно. Меня, кажется, слегка оглушило, поэтому я тебя не сразу расслышал. Интересное предположение, но это может быть и любой орех с елки, благо здесь их больше средней нормы на квадратный метр». «Ах, вот как! Он просто не сразу расслышал, а я думала, поражен моей находкой и попадающей в точку догадкой. Ладно, милый, попросишь ты у меня яичницу». «А как же он тогда попал в крысиный торт, если не был специально положен в него?» «Почему ты решила, что он вообще был в крысином торте?» — продолжал допытываться Алекс, как будто я ему логическая машина. «Тем более, что к взрыву он, похоже, никакого...» Мой муж прикрыл глаза и потер лоб. «Что с тобой, родной?» Я испуганно обняла его и пытливо осмотрела с головы до ног, ища признаки контузии. «Все прошло. В порядке», — пробормотал он, пытаясь выползти из-под елки. «Нам надо уходить». Я поддерживала его, как недобитого царского офицера, даже выволокла наружу и кое-как поставила на ноги. Но он со стоном упал на одно колено, повис на мне и потерял сознание. А уцелевшие крысы наступали, торжествующе скаля зубки и грозно пристукивая хвостиками. Сначала любимый кот, потом верный муж. Я дважды вдова. Мне оставалось впасть в горе, ужас и панику одновременно. «Алекс, очнись, любимый! Не покидай меня!» — умоляла я, сидя на полу и прижимая его голову к груди. Но он молчал, и глаза были закрыты, а кожа стала бледной и прозрачной, как слой сахарной глазури на кексе у прижимистого пекаря. Я осторожно положила командора головой на самодельную подушку из самых больших кусков вафель и мстительно поднялась в полный рост. «Ну все! Получайте, убийцы!» Я в неистовстве расшвыривала их, била, пинала, пока они не повалили меня на пол и всей толпой прижали сверху. Какая только зараза на нашу голову так хорошо обучила их искусству рукопашного боя. Военная подготовка у ребят не хуже, чем у сепаратистов Ким Ир Сена в партизанском отряде. «Торт предназначался Гофману», — зачем-то призналась одна из крыс, стряхивая с лапок крем. «А вы, в конце концов, кто такие?» «Вы только что убили моего мужа, а теперь вежливо так интересуетесь, кто мы такие? А это что, украденные у мастера рукописи? Отдайте сюда, живо!» Пара крыс зажимала под мышками стопку похищенных у Гофмана листов. Только сейчас они были изрядно пожеваны по краям и измяты. «А вы верните нам крокотук!» — резонно потребовали крысы. «Да ни за что, пока не получу рукопись! И если хоть один лист пропал...» Я выдержала угрожающую паузу, но фразу не закончила. «Господи, когда мой Алекс неподвижно лежит у моих ног, как я могу думать о какой-то там рукописи, даже если бы это был первый вариант Библии? На мгновение мне стало жутко стыдно. Но мы же на задании, и Алекс, кажется, тихо, но дышит». Я начала успокаиваться. В чем смысл кражи рукописи? Почему крысы так дорожат этим занюханным орехом? Хотя, если это действительно тот самый крак... Ай! Один серый злодей стал кусать мне руку, вынуждая рожать пальцы и выпустить орех. Но я извернулась, укусила его самого за хвост, Он возмущенно обернулся, в свою очередь выпустив мою руку. Всего на мгновение, но этого хватило, чтобы я сунула орех в рот. Все. «Непохохихе, инахе я эхо-ахуху!» Сразу же заявила я. «Чего-чего, милейшая?» спросила тощая крыса, наклоняясь ко мне, чтобы получше расслышать. И тут же получила подзатыльник от той, что была покрупнее. «Идиотка! Не понимаешь, она грозит раскусить наш орех, если мы не выполним ее условия. Девица разозлилась не на шутку, потому что потеряла своего самца». «Хару, непохохихе, айкинаэхке, охи-вохвам». «Олухи? Какое бесстыжее оскорбление!» — возмутился ближайший из крыс, пробегая по моему животу, встав у меня на груди, как на пьедестале, и гневно размахивая лапками перед моим носом. «Мы этого не потерпим! Мы свободный народ, не уступающий вам, людям, ни IQ интеллекта!» «Дуралеи! Молчите! Не видите, разве у нее наш орех?» «А я думала, у нее флюс!» Близоруко щурясь заметила другая туповатая крыса. «Сходи к окулисту!» злобно посоветовала стоящая рядом седоусая сутулая подруга, отвешивая слепошарый удар игрушечной сабелькой плашмя по заднице. «Если бы он был у нас!» горько всплакнула крыса, уворачиваясь от второго удара. «Ну и нравы у этих грызунов! Да у нас на базе хоббиты и то культурнее! Или это, во мне говорят, патриотические чувства?» База давно стала для всех ее жителей второй родиной, а для некоторых лабораторно выращенных типажей и вовсе единственной. Волею судьбы я попала туда, когда мне грозила опасность стать жутким монстром. Потом осмотрелась, устроилась на работу, прижилась и вот даже вышла замуж. Тем более, что слово «монстр» для нас не оскорбительное. Почти каждый сотрудник базы в какой-то степени монстр для общества, а у нас он уникален. Опять же, кроме хоббитов. А может, их просто слишком много, чтобы мы замечали исключительность отдельных представителей махноногих. Но факт, что пользы для общества от них никакой. Растраты одни. И тут, скосив глаза, я к своему безмерному восторгу заметила, как Алекс перекатился на живот и приставил кремниевый пистолет к виску сутулой крысы с сабелькой. Та с неохотой выпустила из лапы свой клинок. «Как ты узнал, что это их главарь?» — восхищенно воскликнула я, вынув изо рта орех, стряхивая напуганных крыс и приседая рядом. От волнения и радости даже не догадалась броситься ему на шею. «Они же все похожи друг на друга!» как буратины на мебельной фабрике. «Но-но-но! Не знаем, кто такой этот ваш буратин, но попросим без вот этого!» Потирая спину, буркнул тот самый крыс, которого я укусила за хвост. «Все равно наше дело правое, и мы победим!» Он прыгнул вперед в последней отчаянной попытке завладеть орехом, зажатым у меня в кулаке, но был отфутболен под елку небрежным пинком моего мужа. Других охотников повторить героический шаг своего товарища временно не нашлось. «Они защищают его! Крокотук не должен быть разгрызен! Отпустите нашего генерала и отдайте орех, и мы вас не тронем!» мрачно подтвердили насупившиеся крысы. «Немного ли условий?» фыркнула я, складывая на груди руки, но ни на секунду не забывая об орехе. «Нет моего доверия этим серым пройдохам, ни капли нет!» Алекс твердо стоял на ногах. Я была так рада, что он жив и может двигаться, но все равно жутко за него боялась, поэтому, не удержавшись, тревожно спросила. «С тобой все хорошо? Ничего не болит? В голове не шумит? Пульс ровный?» «Да, а что?» Обычно он понимал меня с полуслова. «Как что? Век, а кто тут несколько минут назад почти умер?» Я заплакала. «Милая, но я ненарочно», — встревожился он, пытаясь обнять меня и удержать на мушке главную крысу. Я отстранилась, чтобы вытереть слезы, и гордо выпрямилась. «Ничего, я понимаю, бывает. Просто так имела в виду лишь, что... О, шайтан безрогий! Да ты лежал как труп! Я думала, тебя убили! Или ты хотел бросить меня?» «Что за греческая драма?» — буркнула в седые усы крыса генерал с высокомерным видом, отступая в сторону. «Заткнись!» — щелкнув курком, предупредил его командор. «Где вы держите Гофмана?» «Он должен был войти сюда вместо вас! Но этот мечтатель весь из себя такой непредсказуемый, что просто бесит! Мы это не учли! Он всегда будет там, куда его завели его же бредовые фантазии!» «А поконкретнее?» В ответ дружно прозвучала презрительная тишина. «Иначе не скажешь!» «А может, он на леденцовом лугу?» — вдруг с издевкой в голосе пропищал какой-то крысеныш. «Кто тебя за язык дергал? Они же наши враги, изменник!» — ахнули взрослые крысы. «Я сказал, может!» — надменно пискнул крысенок. «Мы ведь и не отпустим их на леденцовый луг. Вот и пусть мучаются!» «О небо! Сколько разговоров! Попасть бы, наконец, к Гофману! И куда это кот?»